Глава 20. Томас сковал меня какой-то зачарованной дрянью. Стоило дернуться, как она плотнее обвела запястье, сжала талию и сдавила горло. Справа послышалось предупреждающее мычание. Я медленно повернула голову и увидела сидящую на полу женщину. Ее рот был заклеен широкой полоской скотча, но я все равно узнала Кэтрин МакАлистер. «Вечер. Хреновый, в общем-то, он выдался», — прохрипела я. Женщина вопросительно посмотрела на меня. «Я Лорел. Вы, Кэтрин, сестра Коула. Тот придурок, что нас сцапал, бывший патрульный и долбанный неудачник по жизни. Потому что, когда я до него доберусь, он пожалеет, что подался в стражи». Глаза Кэтрин округлились еще сильнее. «А что она думала? Что я стану биться в припадке?» Осмотревшись, поняла, что нас заперли в подвале. Узкие зарешеченные окна находились под самым потолком. Судя по тусклому свету, на улице все еще был вечер. Получалось, что я пробыла в отключке недолго. Какую бы дрянь ни подмешал мне в кофе Томас, организм сумел ее перебороть. Меня больше не мутило, зато во рту был такой привкус, словно там кто-то сдох. Лязгающий звук отпираемого замка заставил меня насторожиться. Притворяться спящей я не стала, вместо этого откинулась на спину и поджала под себя ноги. Их Томас связывать не стал, не хватало длины магической цепи, и я не хотела привлекать к ним внимание. Свободные ноги мне еще понадобятся. «Соскучилась, Кэтрин?» Явившийся умник светился от радости. «Как тебе новая подружка?» «Да супер все, уже познакомились». «Поболтать не получилось, но если ты снимешь с Кэтрин скотч, то торчать у тебя в гостях станет намного приятнее». Томас уставился на меня так, точно увидел перед собой оборотня, балансирующего на грани трансформации. «Ты должна была очнуться только утром». «И пропустить все веселье? И потом невежливо спать в гостях?» «Смеешься?» — Томас угрожающе шагнул ко мне. «Всего лишь... пытаюсь понять, какого черта ты вытворяешь. Или единственный доступный тебе способ заполучить женщину — опоить ее?» Я хотела разозлить Томаса, чтобы он объяснил, что задумал. Ни я, ни Кэтрин точно не привлекали его в сексуальном плане. Будь это не так, все было бы намного проще. Сунулся бы ко мне, мигом бы вырубила. «Считаешь, что я не смогу заинтересовать женщину?» Развязанно хмыкнул он и повернулся к Кэтрин. «Хочешь, расскажу, сколько я морочил тебе голову?» «Вы знакомы?» — опешила я. «Ближе, чем ты думаешь». Томас опустился на колено и схватил женщину за подбородок. «Посмотри на меня, Кэтрин! Ты же помнишь, как здорово нам было вдвоем?» Глаза женщины расширились от ужаса. «Проклятие! Все оказалось намного хуже, чем я предполагала. Если этот урод похитил меня, потому что я не согласилась ему подыграть, то Кэтрин он ненавидел и был не прочь помучить. Ты с ней не спал, — протянула я. Возможно, обслюнявил немного, полапал, но у тебя точно не встал. Признайся, ты импотент? Резкий удар ногой в бедро заставил охнуть от боли. Томас резко дернул меня за руки. Магическая удавка незамедлительно отреагировала и сжала горло. «Тварь! Ты такая же, как и все фейри! Вы околдовываете сексом, используете человеческую слабость для достижения своих целей!» — прошипел он мне в лицо. «И тупая, как все девки, даже слежку в деревне не заметила!» Физиономия Томаса была настолько близко, что меня снова начало мутить. Светло-серые, практически прозрачные глаза до тошноты напоминали рыбьи. Я застонала. Перед глазами замелькали яркие звездочки. Или же это в глазах Томаса начали мерцать золотые искры? «Фейри!» — потрясенно выдохнула я. Меня с силой отшвырнули обратно к стене. Путы тут же ослабли. Я... с наслаждением повела шеей. Однако кайфовала недолго. Рожа умника снова оказалась рядом. «Я не фейри!» — зло зашипел он. «Разумеется, нет. Доля крови слишком мала, даже аура человеческая. Однако, когда психуешь, лучше надевай очки, а то сразу видно, что кто-то из твоего рода...» За длинный язык снова пришлось расплачиваться шеей. Томас схватил меня за горло и прошипел. «Заткнись! Или Кэтрин придется наслаждаться моим гостеприимством в одиночку. Хотя, если подумать, именно у нее мы находимся в гостях. Так ведь, милая?» Я прикрыла глаза и изобразила обморок. Надо было осмыслить полученную информацию. Умник не стал задерживаться в подвале. Бросил напоследок пару гнусностей в адрес Кэтрин и свалил. «Мерзкий слизняк!» — прошипела я, не открывая глаз. «Он нас прослушивает?» В ответ раздалось мычание. «Выражайтесь четче. Я не понимаю». Кэтрин замычала еще громче. «Все равно непонятно», — хмыкнула я и тут же получила по ноге какой-то дрянью. Открыла глаза и увидела лежащую рядом миску. Кэтрин сидела на полу и мрачно смотрела на меня. «Отличный бросок. Чего не скажешь о вашем умении выбирать мужчин». Женщина вздернула подбородок и зыркнула так, словно мечтала вцепиться мне в горло. «Поговорим?» — просияла в ответ я. Разговор с Кэтрин МакАлистер оказался намного информативнее, чем я ожидала. Я задавала вопросы. Она кивала или качала головой в ответ. Не истерила, не ревела. И оказалась дамой со стержнем. Странно, что она умудрилась клюнуть на такую мокрицу, как Томас Лероу. Итак, что мы имеем в итоге? Вы и мистер Тупица встречались. С вашего позволения, я буду называть его именно Тупицей, а не Умником. Потому что только безмозглый кретин может так высказываться о женщине. После того, как вы бросили Томаса, у него совсем сорвало башню. И он попытался лишить вас приданного. Да-да, речь идет о родовом замке. Кэтрин в ответ замычала. Похоже, она трепетно относилась к Дул-Алену. Жаль, что Коул оказался такой задницей. Я бы с удовольствием подружилась с его сестрой. Выждав, пока она успокоилась, я вздохнула. Это не вы. Нет, я наслышана о ваших проблемах с поясом плодородия и депрессии, и вспышках гнева, но, видите ли, у нашей мокрицы есть снимок горящего замка. Вот. И я о том же. Вряд ли Томас прогуливался в окрестностях Дол-Алена случайно. А уж какой замечательный кофе он варит. Просто сногсшибательный. Скажите, вы ненароком не встречались перед пожаром? Угу. Значит, все сходится. А теперь надо придумать, как бы нам выбраться. Потому что меня от этого места уже тошнит. Кэтрин обиженно нахмурилась. «Да я поняла уже, что это ваш дом, расположенный в пригороде Форт-Киллан, и последнее место, где вас станет искать брат». Снова кивок головой. «Скотч снять не сможете?» «Жаль. Ваши друидские штучки нам бы пригодились». «Ненавижу магические цепи. Артефакторы пыхтят над изготовлением основы, вливают кучу магии в металл. Заказчик должен быть уверен, что цепь не прорвет даже нелюдь. Вот только крепят потом всю эту навороченную прелесть к таким хлипким стенам. В процессе испытания цепи я уже поняла, где та соединялась со стеной. Томас перестраховался и прикрыл место стыка магией. Я не сумела бы вырвать крюк, потому что в этом случае меня бы попросту придушило. Но могла попытаться сделать так, чтобы он выпал сам. Осторожно отползла от стены и замерла, почувствовав активацию удавки. А затем изо всех сил ударила плечом в каменную кладку. Кэтрин ожидаемо замычала. Но мне было не до разъяснений. Я не знала, как быстро Томас услышит, что в подвале завелся дятел. И этот дятел собирается испортить любимый кашемировый свитер. Регенерация. Суккубы, как и все демоны, обладали отличной регенерацией. Об этом Я стала твердить себе, когда обещание купить с десяток новых свитеров вместо испорченного перестало действовать. Перед этим я еще упоминала пузырек с обезболивающим, но этот приз вдохновлял не так, как новые наряды. Кэтрин уже не мычала, а поглядывала на меня с замешательством. Кажется, она решила, что я совсем ку-ку и собираюсь пробить стену насквозь. Нет, милая моя, я же не терминатор, и до андроида мне так же далеко. Плечо болело адски. Я старалась на него и не смотреть. Когда за спиной раздалось громкое мычание, я не выдержала и рявкнула: «Ну что еще?» В ответ Кэтрин задергала головой, как припадочный страус. Я опустила взгляд и заметила среди кусочков штукатурки металлический крюк. Я была свободна, относительно свободна, потому что снять цепь самостоятельно мне было не под силу. Зато теперь я могла приблизиться к Кэтрин. Вставать я не рискнула. Велика была вероятность потерять равновесие и задушить себя в процессе падения. «Не дергайтесь, не целоваться лезу», — предупредила я, когда Кэтрин шарахнулась в сторону. «Наклонитесь, мне руки не поднять». Она опустила голову, я подцепила пальцами скотч. Кэтрин резко дернула головой, сорвав с губ черную полоску, и прошептала: «Спасибо». Томас явился чертовски не вовремя. Я еще не успела сообщить, в чем же состоял план нашего спасения, как раздался звук отпираемого замка. «Пригнись!» — прошипела я и забросила ногу на бедро Кэтрин. При виде нас страж замер с отвисшей челюстью. «Кушать захотелось», — томно протянула я. «И потом так теплее». Изумление на лице Томаса сменилось брезгливой гримасой. «Теперь понятно, почему мне не удалось затащить тебя в постель». Кэтрин за моей спиной обиженно засопела и ущипнула за бок. «Вот же зараза друидская, вся в брата!» Я приподняла ногу и провела ступней по ее лодыжке. «Зайди попозже. Хотя, если хочешь, можешь посмотреть. Так интереснее». Лицо Томаса стало пунцовым. Он прохрипел что-то нечленораздельное и бросился прочь по ступеням. Хлопнула дверь, а вот замок не щелкнул. «Хм, неужели все настолько просто?» «Рано радуешься», — прошептала Кэтрин. «Ты не знаешь этого психа. У нас есть не больше пары минут. Повернуться сможешь? Надо размотать цепь». «Сама знаю», — буркнула я и, встав на колени, принялась медленно крутиться вокруг своей оси. «На совесть обмотал. С полчаса провозился», — проворчала Кэтрин. Как только цепь ослабла на талии, то из горла соскользнула самостоятельно. А вот освободить руки мы не успели. Дверь распахнулась, но вместо ожидаемых шагов послышался всплеск. Из деревянных ступеней сверху начала стекать какая-то дрянь. «Лероу, какого черта?» — взвизгнула я. Темная маслянистая жидкость попала мне на ногу. «Предупреждала же, что ты его плохо знаешь!» — срывающимся от страха голосом прошептала сестра Коула. Я вскочила на ноги и хотела броситься к лестнице. «Стой!» — прошипела Кэтрин странным вибрирующим голосом, и я подчинилась. Застыла, как вкопанная. Обернувшись через плечо, процедила сквозь зубы: «Еще раз так сделаешь, и я залеплю тебе рот скотчем!» Кэтрин замотала головой и приложила палец к губам. Предупреждение было излишним. Я и сама ощутила приближение Томаса. Он не стал спускаться вниз. Присев на корточки, Лероу посмотрел на нас сквозь просвет между ступеньками и издевательски продемонстрировал огнекамень, магический аналог зажигалки. Я не сомневалась, что стоит этому камушку соприкоснуться с зажигательной смесью, как начнется пожар. «Леди, вам все еще холодно?» — издевательски протянул Томас. «Спустись сюда и проверь». Мое предложение заслужило крепкий щипок за икру. «Нет, Кэтрин меня определенно достала, но не так сильно, как Лероу. Тебе это не сойдет с рук». «Уже сошло. Целых Три раза. Три, опешила я. Гилберт, Джулиан Неппер. Признавайся, что ты сделал с Коулом? Позади шумно выдохнула Кэтрин. Я предупреждающе легнула ее пяткой. Женщина старательно замычала, словно у нее все еще был заклеен рот. «Нет, мистер МакАлистер у меня припасен напоследок. Им я займусь сразу же, как только найдут ваши тела. Ну же, Лорел, напряги мозги, если они у тебя есть. Неужели ты сочла, что я тебя не узнал?» «Небо! Он намекает на... Вот гад!» «Это ты выбросил Эдварда из окна!» «Бинго, детка!» «Но зачем? Он же был твоим напарником!» «Эдвард был слабаком. Сразу поддался чарам Фейри. Я почувствовал всплеск мерзкой магии, едва МакАлистер тебя выбрал. Не представляешь, каких трудов мне стоило не ворваться в ваш номер. Дать вам закончить!» А потом эта мерзкая магия коснулась и меня. Мне стало жаль Томаса Лероу, несмотря на то, что он сделал. Бедолага так и не понял природу собственной тяги к Фейри. Это был зов крови, естественная потребность быть рядом с существом своего вида. Его тянуло к Кэтрин, однако он извратил собственные чувства и испоганил жизнь славной девчонки. Нет, пожалуй, мне его... «Совсем не жаль». «Я не позволю тебе навредить моему брату!» Неожиданно раздалось позади. Краем глаза я уловила движение. Кэтрин МакАлистер поднялась на ноги. Она встала рядом, прижав связанные запястья к груди. Реальная Кэтрин чертовски отличалась от уверенной, самодостаточной женщины с фотографией в кабинете Коула. Она казалась такой беззащитной и измученной, что того и гляди упадет в обморок. «Не позволишь навредить Коулу?» — ухмыльнулся Томас. «Маленькая серая мышка решила показать зубки?» В ответ Кэтрин слегка качнула головой. «Ты старался убедить меня, что я запятнала себя связью с реликвией Фейри, но на самом деле, чтобы увидеть настоящую тьму, тебе достаточно посмотреть в зеркало. Остановись, Томас! Позволь серой страже помочь тебе! Заткнись, тварь!» Томас вскинул руку и активировал огнекамень. «Я хотел дать вам время до утра, но вы сами выбрали свою судьбу». «Нет, это ты сделал свой выбор. Мне жаль. Гори, Томас Лероу!» Я вздрогнула от ее голоса. На мгновение показалось, что мимо меня пронесся темный вихрь. Томас медленно поднялся на ноги, сделал шаг в сторону двери, схватился за ручку, толкнул и бросил огнекамень себе под ноги. «Твою же мать!» Я рванула к лестнице, но Кэтрин буквально повисла на моем плече. «Не надо! Ты его не остановишь! Это необратимо!» — прокричала она сквозь слезы. «За свою жизнь мне всякого доводилось повидать, но от вопля полыхающего мужчины у меня внутри все обмерло. Огонь прочертил пылающую дорожку по лестнице и перекинулся на стену. А я стояла и не могла отвести взгляда от живого факела. Лорел, надо выбираться!» Чтобы привлечь к себе внимание, Кэтрин пришлось закричать мне в ухо. Я растерянно покосилась в сторону крошечных окошек. Могла бы вырвать решетки и выбить стекло, но расширить проход вряд ли. Только кислорода подпущу. Огонь разгорался. Зажигательная смесь оказалась на редкость вонючей. В горле уже начало першить. Еще и запах горящей плоти. «Здесь есть потайной ход. Только надо сдвинуть шкаф. Идем же!» Искомая дверь оказалась не в стене, а в полу. И больше походила на люк. Кэтрин потянула за кольцо и с сожалением констатировала. «Лестницы нет. Придется так». И прыгнула во тьму. Не успела я опуститься на колени, как раздался горестный вскрик. «Кажется, я сломала ногу!» Я осторожно уселась на краю лаза и, убедившись, что Кэтрин отползла в сторону, спрыгнула следом. Томас Лероу облил зажигательной смесью весь первый этаж. Когда мы выбрались наружу, дом уже вовсю полыхал. Я поняла, что Кэтрин знала об этом, когда настояла на том, чтобы мы воспользовались подземным лазом. С ее помощью мне удалось избавиться от цепи. Я разорвала путы на ее руках, и теперь мы прислушивались к звукам сирены. Соседи уже вызвали пожарных. Томас не успел отогнать машину в гараж, так что я оттолкала ее подальше от дома и, с позволения владелицы, разнесла стекло, чтобы добраться до сумки, в которой лежал телефон. Звонить в местный полицейский участок я не стала. Вместо этого набрала номер отделения серой стражи, расположенного в Лондоне. Дежурный выслушал мое сообщение, уточнил детали и велел дожидаться наряда. «Так быстро?» — удивилась Кэтрин. «Через портал всегда быстро. Как твоя нога?» «Ноет. Но терпимо, если не шевелиться», — вымученно улыбнулась она. Я вздохнула и, стащив джемпер, накинула ей на плечи. Мы включили печку в машине, но из-за разбитого окна она слабо помогала. «Он показал мне канистры. Для подвала?» «Хватило бы и одной», — абсолютно безжизненным голосом поведала Кэтрин. «Ты пыталась привести его в чувство. Сделала все, что могла», — глухо уронила я. «Знаю. Как ты считаешь, серая стража поверит, если я скажу, что использовала способности друида в целях самообороны?» «Какие еще способности?» — хмыкнула я. «Разве ты не слышала, что я заявила диспетчеру? Томас Лероу случайно поджег себя из-за неосторожного обращения с огнекамнем. Это не зажигалка. Уронишь — не погаснет». «А я думала, что ты приберегла подробности для...» «Значит так». Я повернулась через плечо и уставилась на женщину, сидевшую позади. «Я уже доложила дежурному диспетчеру о происшествии. Ты была рядом и слышала, что я сказала. Он поджег себя сам. Изменишь показания, у меня будут проблемы. Ты же не хочешь, чтобы у меня возникли сложности с серой стражей?» «Нет, конечно. Да я тебе жизнью обязана. Вот и отлично». Я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Сестра Коула тяжело вздохнула и принялась нервно ерзать на сиденье. «Мы познакомились в Дублине», — тихо обронила она. «Долгое время встречались Форт Киллан. Я считала, что реликвия свела нас, как маму с папой. Доверчивая идиотка. А потом я пригласила Томаса в замок, и тут началось самое веселье», — пробормотала я, припоминая, как меня плющило в клубе. «Реликвия помогла нам расстаться», — чопорно отозвалась она. В салоне повисла гнетущая пауза. «Что ж, хотя бы тут Коул не оплошал. Вытащил сестренку из пекла и после постарался сделать все, чтобы помочь. За мой счет, конечно. Если нужен будет кто-то, чтобы обсудить случившееся, у меня есть знакомая целительница». «Психотерапевт?» — раздраженно фыркнула Кэтрин. «Целительница! Но она поймет. Я не стала рассказывать, что Мередит сама побывала в плену у торговцев живым товаром, но была уверена, что женщины найдут общий язык». «Смотри, кажется, это к нам», — встрепенулась Кэтрин. «Точно, к нам», — подтвердила я и выбралась из машины, чтобы встретить появившихся из портала стражей. «Лорел, а как они узнали, куда перемещаться?» «Ориентировались на Томаса. Мне пришлось во второй раз, уже под запись, поведать о произошедшем в доме Кэтрин МакАлистер. Следователь, дотошный мужчина средних лет, усадил меня в местную патрульную машину и заставил рассказать не только о похищении и знакомстве с Томасом Лероу, но и о моей работе в Дол-Алине. Краем глаза я следила за происходящим по другую сторону дороги. Карета скорой помощи прибыла одновременно с вертолетом Коула. Вероятно, Кэтрин выпросила у одного из стражей телефон и вызвала брата. Коул помог медикам уложить ее на носилки. Я рассчитывала, что он и в больницу поедет вместе с ней. Но вместо этого МакАлистер выбрался наружу. В руках у него был мой джемпер. Стоило Коулу направиться к машине, как я пригнула голову, но пары секунд хватило, чтобы заметить в его взгляде затаенную боль. Пусть я и знала, что Коул меня любит, это ничего не меняло. Слишком многое было сделано и сказано. Даже у опытной суккубы Есть предел того, что она может вынести. «Мистер Локвуд, я не желаю сейчас ни с кем общаться», — малодушно заявила я. «Хорошо, мисс». Страж без дальнейших расспросов вышел из машины, чтобы перехватить Коула. Обратно следователь вернулся уже с моим джемпером. Вид у стража был несколько смущенный. «Мистер МакАлистер просил передать, что не станет запирать входную дверь». «Спасибо», — выдавила из себя я. Коул дал понять, что ждет меня в замке. Вот только я не была готова вернуться. Ни сейчас, ни после приезда Миранды и Гилберта. Ремонтные работы уже завершились, а с формальностями разберутся и без меня. «Скажите, ваш штатный телепортист еще здесь?» «Помогает ребятам с разбором завала». «А, нет, уже закончили. Они нашли его», — пояснил мистер Локвуд, указав на накрытые носилки. «Ваши показания помогут нам раскрыть сразу несколько дел». «Рада, что оказалась полезной», — прошептала я. «Несмотря на то, что стражи смогут закрыть дела о нападении на Гилберта и Джулию Неппер, дело бедняги Эдварда вряд ли будет пересмотрено. Я не стала рассказывать следователю о признании Томаса, ведь в этом случае мог всплыть фамильный секрет рода МакАлистер. За минувший час мне пришлось ответить на множество вопросов. Следователь пытался мимоходом выведать о странностях, творящихся в замке, но я сделала вид, что не поняла. Так я могу воспользоваться услугами вашего телепортиста. К сожалению, я не в том состоянии, чтобы отправиться на станцию». Мистер Локвуд внимательно посмотрел на меня, но ему хватило так-то не напоминать, что меня ждут в замке Дол-Ален. «Раз вы настаиваете, готовьтесь пройти через портал через полчаса».